Глава 17. Поганые земли, приграничье, Шанара. 1039 оборот от Великого Разлома. 15 день второго весеннего месяца. Размышляя, Джейна ни на миг не теряла контроль над ситуацией. Думала о своем, наблюдала за приготовлениями через узкую щель в козырьке крыши и даже прикидывала шансы сторон. По всему выходило, что людей ждет неприятный сюрприз, и в намечающейся драке она бы поставила на детей Иблида. Вернее, на одного только Ракаса. Сотник выстраивал солдат и одновременно с этим переводил эфир в силу, накапливая ее в навершии своего посоха. Три или даже четыре заклинания ублюдок сотворит практически без задержки. Щит, две сферы и конус хаоса по тем, кто доскачет до строя. Солдаты добьют оставшихся, а раненых заберет яд. В открытом бою дети и блюда рыцарям не соперники, и их командир знает это прекрасно. В отряде людей Джейна насчитала 7 десятков бойцов, 50 рыцарей и 17 мужчин в тяжелой броне без щитов. Урхи или северные варвары? Джейна не очень хорошо разбиралась в породах скота, но эти вот и правда походили на воинов, как, собственно, и сами рыцари Джарты. Варвары готовили к бою луки, но стрелами щит высшего не пробить. Они просто не успеют этого сделать. Ищейка в белой мантии и еще какой-то парень вместе с ней остановились в сотне шагов позади строя. Эта рыжеволосая дура еще не осознала в полной мере силы своего артефакта. Ведь, по сути, только она и может быстро пробить защиту Ракаса. Дети и блюда тем временем выстроились в 6 шеренг, задняя из которых находилась в 20 шагах впереди дома, на крыше которого сейчас сидела разведчица. Со стороны их построение выглядело предельно жалко, ведь чтобы просто остановить полусотню тяжелых рыцарей, таких вот бойцов нужно в 5-10 раз больше. Собственно, в этом и состоял весь расчет сотника. Люди атакуют, уверенные в своей победе, и там их ожидает сюрприз. Самым поганым было то, что командир рыцарей, скорее всего, погибнет вместе со всеми. Зодд. Его же так вроде зовут. Тот, с кем она могла бы продолжить свой род. Один на многие тысячи. Он погибнет на ее глазах, и ничего тут уже не поделать. Нет, она, наверное, могла бы спрыгнуть с крыши и, проскочив за спинами солдат, убить их командира, но так поступать нельзя. Если бы опасность угрожала одному Зоду, то она бы сделала это без малейших раздумий. Только внизу союзников нет, сын Аши сбежал, и у нее не осталось в городе интересов. Вмешавшись, она нарушит привычный порядок вещей, и за это обязательно наступит расплата. Глупо. Но эти правила придумала не она. Свою жизнь разведчица поставила бы на кон без раздумий, но на весах судьба ее народа. С другой стороны, отцом ее детей может стать только воин. Умелый, отважный и удачливый. Если Зод переживет этот бой, значит, он именно тот, о ком она и мечтала. Погрузившись в свои несбыточные фантазии, девушка пропустила начало атаки. Но все, что произошло дальше, ее безмерно порадовало. Разведчица ошиблась в своих предположениях. Ракас успел высвободить только одно атакующее заклинание. 4 зачарованные стрелы пробили щит, и ублюдок просто подох. Варвары оказались совсем непростыми бойцами, и Джейна, наверное, впервые порадовалась успехом врагов. Дальше ничего необычного. Понеся небольшие потери из-за проломившего их строй заклинания, рыцари Джарты влетели в первые шеренги солдат, и началось избиение. Легкой пехоте нечего противопоставить закованным в сталь всадникам, и исход сражения был предрешен. Впрочем, солдаты не побежали. Потеряв командира и почти четверть бойцов в первой же сшибке, сотня уперлась и, прикрывшись щитами, практически не сдвинулась с места. Впрочем, долго они так не продержатся. Слишком уж неравны силы. Зод рубился впереди остальных. Морщась от криков и грохота, Джейна смотрела на своего избранника и радовалась, что все происходит именно так. Да, задача не выполнена, но командир рыцарей выживет в этом бою. Реальность только что ответила ей на вопрос об избраннике. А еще она была уверена в том, что он ее не забыл. Избранной дочерью Нави должен испытывать похожие с ней чувства. Помешать им может только ненависть. Но Зод вроде не похож на тупого фанатика. Да, пока он ни о чем не догадывается. Но когда-нибудь они смогут поговорить. Жаль только, что произойдет это очень нескоро. Солдаты держались недолго, и в какой-то момент поредевшая сотня начала пятиться под ударами рыцарей. Гремело железо, Яростно ревели сражающиеся, лилась кровь, бился на земле раненый конь. Перелом наступил в тот момент, когда сражение переместилось к дому, на крыше которого находилась разведчица. Зод да еще четыре рыцаря прорубились сквозь ряды детей и блюда на левом фланге, и задняя шеренга дрогнула. Пятеро солдат побежали, за ним еще двое, и в этот момент крыша под девушкой содрогнулась. Откуда-то снизу послышался нарастающий рев, и Джейна в который уже раз за сегодняшний день почувствовала себя идиоткой. Все ведь оказалось предельно просто. Чудовищу достаточно было почуять кровь. Оракул, посылая мыслеобразы, наверное, не мог даже представить, что она этого не поймет и будет бить ящера палкой по морде. И ведь раньше такого с ней не случалось. Перележала в купальне? Или разум изменяется вместе с печатью? Понимая, что сейчас произойдет, Джейна вскочила на ноги и, уже не скрываясь, рванула на угол крыши. Через пару мгновений фронтальную стену здания сотряс сильнейший удар. Большой четырехэтажный дом содрогнулся и обрушился, завалив обломками улицу и похоронив под завалом с десяток пятящихся солдат. Вырвавшееся из подвала чудовище с оглушительным ревом бросилось на смешавшуюся толпу отступающих, и началась паника. Джейна успела перепрыгнуть на соседнюю крышу за пару мгновений до обрушения. Это было единственно правильное решение. На земле ее могло засыпать обломками, а в начавшейся неразберихе было бы очень сложно контролировать ситуацию. Мягко приземлившись на обе ноги, девушка подбежала к краю крыши и, скрываясь за потрескавшейся надстройкой, окинула улицу взглядом. Внизу творился кошмар. Вырвавшийся ящер бросился направо от завала, выламывая костями брусчатку и на ходу пожирая разбегающихся солдат. Гигантская тварь заглатывала свои жертвы на манер птицы, и доспехи ей совсем не мешали. Она их переварит так же, как и все остальное. «Спешиваемся и уходим! Коней в поводу по краю завала! Крас первый!» От созерцания чудовищной трапезы девушку отвлек гулкий голос командира рыцарей Джарты. Подняв забрало щитовой рукой, Зод посмотрел чудовищу вслед, спешился и, обернувшись, проорал за завал. «Подбирайте раненых и убитых! Уходим в святилище! Сейчас эта тварь нажрется и успокоится!» «Да, все так», — думала Джейна, морщась от противного рева. «Только проблема в том, что тварь с туманных равнин сначала убьет всех живых, до которых дотянется, и только потом будет пожирать трупы. Впрочем, Зод прав. Людям нужно уходить как можно быстрее. Ящер увлекся погоней, и живых там вроде хватает». Уйти они не успели. Когда первый рыцарь начал переводить своего коня через битые камни, двое из солдат попытались оббежать опьяневшие от крови чудовища. С необычайным для таких размеров проворством ящер поймал одного из них зубами, по инерции развернулся и заметил впереди новые жертвы. Заглотив очередной кусок мяса, чудовище перестало реветь и, грузно ступая, быстро пошло в сторону рыцарей. «Уходите!» Не сводя взгляда с ящера, рявкнул Зод на своих подчиненных, затем подхватил с земли чью-то пику и быстро забрался в седло. «Арам, за старшего!» Не оборачиваясь, произнес он. «Госпожа все расскажет, а я! Я его задержу!» «Идиот!» Сообразив, что задумал ее избранник, Джейна в бессилии выругалась и, подхватив копье, побежала на угол крыши. «С этой щепкой на древнего ящера! Слишком отважный, да. Но ты же сама хотела себе такого самца!» Внизу ситуация развивалась стремительно. Не говоря больше ни слова, Зод ударил пятками бока коня и послал его навстречу чудовищу. Ящер гулко зарычал и ускорился. Видя все это, разведчица выругалась, в этот раз восхищенно. Верховой рыцарь в серебристой броне и огромная тварь с туманных равнин. Он был похож на героя из древних легенд, которые часто рассказывал ей в детстве отец. Ее самец, мужчина, как говорят местные. Подбежав к краю крыши, Джейна спрыгнула вниз и, мягко приземлившись на обе ступни, рванула следом за рыцарем. Теперь это ее война, и она не даст погибнуть этому человеку. Они столкнулись в 30 шагах впереди, на небольшом перекрестке. За мгновение до этого ящер вывернул морду, чтобы удобнее схватить свою жертву, и тем самым подставился. Остриё пики угодило в правый глаз разогнавшегося чудовища. Лязгнуло. Зода вышибло из седла, и он, пролетев шагов 5, упал на углу примыкающей улицы. Ящер быстро остановиться не мог. Яростно рыча, чудовище опрокинуло коня и, схватив его зубами, начало поворачиваться к обидчику. Полетели из-под когтей камни брусчатки, громко захрипел умирающий конь. Такое падение не может пройти бесследно. Но рыцарь вскочил на ноги, как ни в чем не бывало. рванув из ножен меч и поведя плечом щитовой руки. Зод отшагнул назад и оскалился. Забрало было поднято. Джейна мельком увидела его лицо и страха там не заметила. Время для нее привычно замедлилось. Ящер, наконец, развернулся. Из пасти твари на землю упал кусок окровавленной туши, и в этот момент разведчица добежала. «Беги, идиот!» Громко проорала она и воткнула копье в коленный сустав правой передней лапы чудовища. «Только так. Убить такую тварь одним ударом можно, только пробив ей череп под определенным углом. Но быстро этого сделать не удастся. Зод мог погибнуть, но сейчас ящер гарантированно переключится на нее. Акарит выжигает сущность твари из туманных равнин. Ну а такая рана серьезно замедлит этого монстра». Корявый наконечник копья без труда пробил толстую шкуру чудовища, но разведчице не повезло. За мгновение до удара ящер шагнул вперед, и в сустав она не попала. Копье угодило чуть выше, и, разорвав плоть, лишь слегка зацепило кость. Впрочем, хватило и этого. Лапа чудовища дернулась, как от поднесенного клейма. Рев на мгновение захлебнулся, и ящер тут же забыл, что собирался кого-то сожрать. Вырвав оружие из раны, Джейна попыталась развить атаку. Но тут ей не повезло снова. Нет, она, понятно, ожидала реакции. Думала, что ящер бросится на нее, и контролировала взглядом морду чудовища, но совсем забыла о хвосте. Страшный удар в спину вышиб из груди девушки воздух. Противно хрустнули кости, мелькнул перед глазами солнечный диск. Пролетев вперед на полтора десятка шагов, Джейна ударилась всем телом о стену дома и рухнула на землю, продолжая сжимать в руке древко копья. Ее спас походный мешок, смягчивший оба удара. А еще повезло, что она ударилась о стену, а не об угол каменной лестницы, которая вела на второй этаж здания. Впрочем, ей это помогло слабо. Удар ошеломил разведчицу, и в первое мгновение она не могла даже пошевелиться, только смотрела и готовилась умереть. Торжествующе взревев, ящер широко раскрыл свою пасть и бросился на ненавистную двуногую. Мелькнули перед глазами огромные желтые зубы, в лицо пахнуло кровью и... Джейна снова почувствовала, что куда-то летит. Выручил Зод. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, рыцарь скинул с руки щит и, подбежав, отшвырнул девушку в сторону. Разогнавшийся ящер не смог быстро затормозить и врезался в стену, пробив мордой кирпичную кладку. «Тварь подвела правая лапа», — сказалась нанесенная разведчице рана. От сильного удара часть здания с треском осыпалась, застучали по брусчатке обломки. Чудовище тяжело заворочилось в дыре, расширяя пролом. И в этот момент Зод снова ее удивил. Отшвырнув Джейну, рыцарь быстро оценил происходящее и побежал к лестнице, с которой разминулась в полете разведчица. Взметнувшись наверх, он спрыгнул на спину чудовища и, перехватив второй рукой меч, направил его острием вниз. Ладони рыцаря заискрились, и оружие в его руках засияло, как хрустальный шар во дворце деспота. Широко размахнувшись, Зод загнал меч в шею чудовища, громко выругался и рванул рукоять на себя. В этот момент Джейна почувствовала тело и смогла, наконец, вскочить на ноги. Голова раскалывалась, сильно болело бедро. Но она могла двигаться, и это главное. Потянувшись к эфиру, девушка использовала лечебное заклинание, перехватила копье, которое так и не выпустила из рук, и попыталась осмыслить сложившуюся ситуацию. Происходящее напоминало горячечный бред. Пятящийся из пролома ящер, рыцарь у него на спине, и хлещущая во все стороны кровь. Чудовище яростно ревело и било хвостом по земле. Но полученная рана была для него не опасна. Зода нужно спасать. Теперь ее очередь. И в этот раз ошибаться уже нельзя. «Держись!» — крикнула мужчине-разведчице и, подскочив к ящеру, загнала копье ему в шею. С ненавистью за тот страх и отчаяние, которое только что довелось пережить. Остриё на локоть погрузилось в плоть чудовища, но до позвонков не достало. Вырвав копье, Джейна увернулась от удара хвоста, отскочила назад и огляделась. Улица, на которой происходил бой, была слишком узкой, а ей требовалось больше пространства. Мгновенно сориентировавшись, девушка дождалась, когда ящер выберется из завала, поманила его рукой и побежала. Там впереди находится площадь, как раз возле дома, где разведчица провела волшебную ночь. Каких-то 300 шагов. Со стороны это выглядело ужасно и в какой-то мере забавно. Джейна бежала по замусоренной улице, перепрыгивая гнилые бревна и куски стен разваливающихся домов, а следом, не разбирая дороги, неслась многотонная тварь, на спине у которой, цепляясь за гребень, подпрыгивал ошарашенный рыцарь. Рана, нанесенная Зодом, не доставляла чудовищу серьезных неудобств, но при иных обстоятельствах ящер определил бы рыцаря своим главным врагом и преследовал его хоть до самого Сарна. На этом и строился расчет Оракула. У сына Аши нет оружия, способного пробить череп чудовища, а заклинанием это сделать проблематично. Нужно точно знать, куда бить и под каким углом. Впрочем, случилось то, что случилось. И Джейна не переживала по этому поводу. Скорее, наоборот. Зод до площади не доехал, не удержался и упал со спины чудовища где-то на середине улицы. Джейна не видела, что с ним случилось. Тварь за ее спиной полностью перекрывала обзор. Площадь была небольшой, всего-то пара сотен шагов по квадрату. Обломанная статуя на постаменте в углу, расколотая чаша фонтана, гнилые доски и обломки камней. Окинув взглядом пространство и выбрав незамусоренный участок, разведчица изменила направление бега, а затем развернулась и бросилась твари навстречу. Ящер такого, понятно, не ожидал и не успел даже распахнуть как следует пасть. Проскочив под мордой, Джейна метнулась влево и загнала остриё копья в локтевой сустав пробегающего мимо чудовища. В этот раз у нее получилось попасть в нужное место. Вырвав древко из раны, разведчица кувырком ушла от удара хвоста, вскочила на ноги и тут заметила Зода. С мечом в правой руке, без щита и без шлема, рыцарь перепрыгнул через лежащее на дороге бревно и уже собирался бежать ей на помощь, но Джейна остановила его окриком. «Назад!» — проорала она, перекрикивая рев раненого чудовища. «Я сама! Ты будешь мешать!» Зод вроде услышал, но останавливаться и не подумал, только перешел с бега на шаг. При виде избранника дочь Нави почувствовала тепло. Он не бросил ее, не отступил, хотя знал, что шансов немного. Настоящий герой из легенд. Самец, о котором она так мечтала. Все эти мысли промелькнули в голове за мгновение, и разведчица, пробежав вперед, повторила атаку. Копье с глухим звуком вошло в тот же сустав, и этого удара хватило. Правая передняя лапа ящера подломилась, и он рухнул на землю, громко клацнув при этом зубами. Рванувшись вперед, Джейна взлетела твари на спину, широко размахнулась и ударила в основание черепа. Акаритовый наконечник без труда пробил шейный хрящ и глубоко зашел в мозг. Ящер подох мгновенно. Рев оборвался, тело твари конвульсивно дернулось и затихло. Джейна выдернула из раны копье, выдохнула и, повернув голову, посмотрела на Зода. Рыцарь был уже рядом. Остановившись в пяти шагах возле мертвого ящера и не отрывая от нее взгляда, он убрал в ножны меч и восхищенно произнес: «Ты прекрасна!» «Да уж», — подумала она, смущенная словами и взглядом. «В помятой рваной экипировке, в грязных сапогах, с царапинами на руках и синяком на скуле. Ну, о том, что творится на голове, лучше даже не думать». При этом она верила и взгляду, и произнесенным словам. Ведь так врать нельзя. Но как же страшно. Джейна боялась и ненавидела себя за эти ощущения. За кашу в голове и взбесившуюся реальность. Она ведь воин, солдат своего народа, разведчица, а он ее враг. Только сейчас сущность рвалась наружу. Самка отодвинула воина за спину, разум накрыл самый главный инстинкт. Все последние дни она мечтала об этой встрече. Не верила в нее. Но мечтала. И Зод на самом деле не враг. Он спас ее, и они вместе сражались. А страх? Она боялась своих фантазий. Боялась, что мечты останутся только мечтами, но... Ведь если не попробовать, не узнаешь. Видимо, устав от безумия, воин в ней усмехнулся и подтолкнул самку вперед. Джейна спрыгнула с туши убитого монстра и, смерив мужчину взглядом, с улыбкой произнесла. «Здравствуй, рыцарь. Я рада, что мы снова встретились. Ты, надеюсь, не ранен?» «Здравствуй, Джейна!» Зод улыбнулся в ответ. «Со мной все в порядке. Спасибо, что помогла и... Пожалуйста, не уходи. Мне столько всего нужно тебе сказать». «У нас не так много времени». Дочь Нави остановила его жестом. «Люди ушли к святилищу тьмы и пробудут там как минимум до утра. Если ты не забыл нашу прошлую встречу и не передумал, то пошли. Я постараюсь ответить на любые вопросы». Произнеся это, она положила копье на плечо и, обернувшись, направилась к дому, легко покачивая на ходу бедрами и чувствуя спиной его взгляд. Она не сомневалась, что Зод пойдет следом за ней. Сущность пересилить очень сложно, а рыцарь сейчас чувствует то же, что и она, сгорает от желания. Между ними могла встать только ненависть, но последние события перечеркнули даже вражду. Смешно, но к этой ситуации ее привела целая череда идиотских ошибок. Ошиблась, истолковывая послание, зачем-то осталась на крыше, и вот... Судьбой ведь не поспорит даже оракул. Он догнал ее на третьем этаже, положил ладони на плечи, мягко развернул к себе. И Джейна поняла, что больше не может терпеть. У него были такие красивые глаза, большие, светло-зеленые. С трудом сдерживая накатывающую лавину желания, она поставила копье к стене, подняла взгляд и негромко поинтересовалась. «Ты точно этого хочешь?» «Безумно!» — севшим от волнения голосом произнес Зодда, и она почувствовала на губах его губы. Все, что происходило потом, не описать никакими словами. Безумие, страсть, помутнение и беззащитность. Она чувствовала себя сильной, слабой, ведомой воле самца. Одинокая в жизни, не доверяла никому, никогда. Но сейчас эти правила были забыты. Фантазии поблекли перед тем, что она чувствовала в реальности. Несколько безумных часов были похожи на шторм. Волны накатывали одна за другой, и казалось, это никогда не закончится. Люди называют такое любовью, но никакой любви не было. Два диких зверя, чьи сущности переплелись воедино, взлетали на волнах, пока не насытились. Потом она лежала рядом со своим мужчиной, положив голову ему на грудь. Была абсолютно счастлива, но понимала, что так больше нельзя. И как бы не хотелось быть рядом с ним, нужно уходить, пока эта пучина не затянула ее целиком. Остаться собой. Она одиночка, воин, разведчица Нави. У нее не может быть будущего с человеком. Остановиться оказалось не легче, чем довериться лежащему рядом самцу. Но она смогла. Коснувшись губами небритой щеки, Джейна поднялась с кровати и начала одеваться, стараясь не смотреть мужчине в глаза. Он все понял. Не мог не понять. Ведь, наверное, чувствовал то же самое. Забавно, но поговорить они так и не успели. Не нашли времени, а сейчас уже поздно. Да и о чем говорить, когда все понятно без слов. Дождавшись, когда Джейна оденется и затянет ремни, Зод сел на кровати и, глядя на нее, произнес: «Я все понимаю, но надеюсь, это не последняя наша встреча». «Вот, возьми. Я обещала это вернуть». Сделав вид, что не услышала этих слов, Джейна достала из мешка книгу и протянула ее рыцарю. «Ту книгу забрала Аделла. В этой нет половины страниц. Их вырвал Хойт. Мне неизвестны причины». «Спасибо». Зод кивнул, взял книгу в руки и посмотрел Джейне в глаза. «Я не знаю, но тебе лучше меня забыть». Прочитав во взгляде вопрос, со вздохом покачала головой она. «Прощай». Кивнув, Джейна забрала копье и вышла на лестницу. Там перемахнула через перила, спрыгнула на площадь и быстро пошла в сторону восточных ворот. Да, конечно, он ее не забудет, но сказать было нужно. Ненавидела себя за эти слова, но неопределенность дарит надежду. Грустно. И ведь всего вроде добилась, получила, что хотела, и у нее теперь точно будет ребенок, может быть, не один. Великое приобретение, но почему по щекам текут холодные капли? Она плакала единственный раз в жизни, в тот проклятый день, когда не стала отца. Сейчас другое, и, наверное, это от счастья. Аста стояла возле ворот святилища не меньше четверти часа. Смотрела на город, скорбела и ненавидела. Когда ненависть отступила, а душу снова стала затягивать в паутину безысходной тоски, она посмотрела в сторону небольшой площади и вдруг увидела Зода. Живого, здорового и даже не раненого. Он вышел из какого-то переулка и направился к святилищу, легко ступая по неровной брусчатке. Заметив Асту, Зод улыбнулся, помахал рукой, и она поняла, что сходит с ума. Проклятое подсознание показывает ожившего друга, но ей же сказали, что он погиб. «Привет, Лиска!» Подойдя, Зод хмыкнул и вопросительно приподнял бровь. «Это ты меня, что ли, тут дожидаешься?» «Да!» Молодая женщина кивнула и разрыдалась. Никакое подсознание тут ни при чем. Это он. Жив. И спасибо за это богам. А слезы? Это не страшно. Она сильная, а сильные могут плакать от радости. «Ну, ты чего?» Зод обнял подругу и прижал ее к своей широкой груди. «Ты ж большая уже, а большие не плачут». «Мне сказали, что ты погиб», — схлипывая выдохнула она. «Сказали, что тварь сбила тебя с коня и...» «Ну, сбила и что?» Зод усмехнулся. «Меня еще поди попробуй убей. Чудовище сдохло. Я жив, и вот стою рядом с тобой». Со двора тем временем донеслись радостные возгласы. Из святилища начал выбираться народ. К ним, правда, никто не подходил, видимо, не хотели мешать. Немного успокоившись, Аста отстранилась и, нахмурившись, поинтересовалась. «А где ты тогда столько времени шлялся? Шанару можно за полчаса пройти из конца в конец». «Ну вот, ищейка вернулась». Зод картинно вздохнул. «И у меня, кстати, есть для тебя подарок». Он вытащил из-за пазухи книгу и протянул ее Асте. «Вот, бери. Ты ее все же нашла». «Это та самая?» Кирия осторожно взяла книгу и вопросительно посмотрела на друга. «Да», — Зод кивнул. «Вот только Хойт вырвал из нее половину страниц». «Хойт?» Аста непонимающе поморщилась. «Но зачем?» «А вот этого я тебе не скажу, потому что не знаю». Зод пожал плечами и, посмотрев ей за спину, предложил. «Пошли в святилище, там и поговорим». «Конечно». Аста переложила книгу в левую руку, вытерла рукавом уже сухие глаза и следом за Зодом пошла к ожидающим их бойцам.